Глава вторая. Неадекватность. Если человек чего-то не хочет, он ищет вариант избежать того, чего он не хочет. Кто ищет эффективно и энергично, или только мечтает, но дальше этого не идет, это уже второй вопрос. Главное, что обязательно ищет, не может не искать. Бедные и богатые, умные и глупые, не хотят умирать. Все знают, что через 10, 20, 50 лет они умрут. Логично предположить, что люди ищут выход из ситуации, ищут, как избежать смерти. Как минимум, хотя бы думают на эту тему. Но это в теории. На практике никто ничего не только не ищет, но и не думает на эту тему. Все просто ждут смерти. А пока она не пришла за ними, коротают время за текущими делами. Можно объяснить, почему верующие в Бога и переселение душ в загробную жизнь не ищут ответ на вызов смерти. Потому что у них есть ответ. Не важно, насколько он верный. Важно, что люди верят в эффективность своих религиозных технологий. Верят, что исполнение религиозных предписаний спасет их от смерти и даст жизнь вечную. Можно объяснить, почему проблемой смерти не озадачиваются люди, не знающие о своей смертности, как не знал принц из Северной Индии. Отец окружил его молодыми юношами и девушками, и он жил, не предполагая, что на свете есть смерть. Шакьямуни, молодой, счастливый царевич, от которого скрыты были болезни, старость, смерть, едет на гулянье и видит страшного старика, беззубого и слюнявого. Царевич, от которого до сих пор скрыта была старость, удивляется и выспрашивает возницу, что это такое и отчего этот человек пришел в такое жалкое, отвратительное, безобразное состояние. И когда узнает, что это общая участь всех людей, что ему, молодому царевичу, неизбежно предстоит то же самое, он не может уже ехать гулять и приказывает вернуться, чтобы обдумать это. И он запирается один и обдумывает. И, вероятно, придумывает себе какое-нибудь утешение, потому что опять веселый и счастливый выезжает на гулянье. Но в этот раз ему встречается больной. Он видит изможденного, посиневшего, трясущегося человека с помутившимися глазами. Царевич, от которого скрыты были болезни, останавливается и спрашивает, что это такое. И когда он узнает, что это болезнь, которой подвержены все люди, и что он сам здоровый и счастливый царевич завтра может заболеть так же, он опять не имеет духа веселиться, приказывает вернуться и опять ищет успокоения. И, вероятно, находит его, потому что в третий раз едет гулять. Но в третий раз он видит еще новое зрелище. Он видит, что несут кого-то. Что это? Мертвый человек. Что значит мертвый? Спрашивает царевич. Ему говорят, что сделаться мертвым значит сделаться тем, чем сделался этот человек. Царевич подходит к мертвому, открывает и смотрит на него. Что же будет с ним дальше? Спрашивает царевич. Ему говорят, что его закопают в землю. Зачем? Затем, что он уже, наверное, не будет больше никогда живой, и только будет от него смрад и черви. И это удел всех людей, и со мной тоже будет. Меня закопают, и от меня будет смрад, и меня съедят черви? Да. Назад. Я не еду гулять, и никогда не поеду больше. Лев Толстой. Исповедь. Но как объяснить действия людей, знающих о приближении смерти, не верящих в Бога и отрицающих загробную жизнь и переселение душ? Весь их жизненный план сводится к максимуму – с удовольствием дожить до смерти и потом умереть. Да, у каждого свое понятие удовольствия. У одних это сытость, у других адреналин, у третьих слава. Но это ничего не меняет. Каждый знает, что он умрет. Никто не хочет умирать. Никто ничего не делает, чтобы избежать смерти. Все просто ждут своего конца. Примеряя на себя такую жизнь, жизнь в ожидании смерти, я нахожу ее в той же степени абсурдной, в какой вы нашли бы поведение пассажиров тонущего корабля, которые, когда узнали, что судно тонет, вместо того, чтобы искать выход из ситуации, все свои силы и время бросили на то, чтобы успеть обустроить каюту. Им кричат в ухо: «Судно тонет! Спасайтесь!» А они в ответ так спокойно: «Да знаем мы, что тонет! Знаем! Не кричите!» Но раз знаете, ищите выход. В трюм лезьте, пробоину заделывать, шлюпки к спуску готовьте, делайте что-нибудь в этом направлении. Но люди даже не думают искать спасения. Они вместо этого с удвоенной энергией каюту красят. И страшно переживают, если не успеют докрасить каюту до затопления судна. Абсурд? Конечно, абсурд. Запредельный. Кажется, такого не может быть. Но только это наша реальность. 7 миллиардов человек знают, что к каждому из них смерть приближается. Но к каким делам их подвигает это знание? Все свои силы они кладут на карьеру. Денег заработать, семью создать, быт обустроить, развлечься и прочее. Все знают о надвигающейся ситуации. Никто не ищет выхода из ситуации. Такое поведение нельзя назвать адекватным. Адекватное не значит эффективное. Когда люди в панике бегают по горящему дому, их действие неэффективное, но адекватное. Но если отец семейства в горящем доме уселся футбол смотреть, а мать детей спать укладывает, как бы ни были эффективны их действия, для этой ситуации они неадекватные. Мир состоит из адекватных людей. В отличие от Будды, они прекрасно знают, что каждый из них болеет болезнью по имени смерть. Каждый видит на себе или на других умножающиеся следы наступающей старости и смерти. Но все словно сговорились не замечать этих следов. Все живут так, словно смерти нет, и жизнь у них вечная. Планета напоминает корабль, погружающийся в океанскую бездну. Все пассажиры, все до одного знают это, но абсолютно никак не реагируют на это. Они торгуют, воруют, дерутся, быт обустраивают, пляшут и делают еще тысячи дел. А судно тонет. Представьте, что к планете Земля летит астероид. Через 50 лет планета столкнется с ним, и все живое погибнет. Люди про это ничего не знают и занимаются другими делами. Это нормально, потому что нельзя реагировать на неизвестную угрозу. Но вот они узнали о приближении смертоносного астероида. Вы можете допустить, что после этой новости они все силы и время бросят на обустройство планеты? Будут торопиться успеть, чтобы на момент катастрофы планета была цветущим садом. Чтобы такое допустить, нужно одновременно допустить, что все люди сошли с ума. Если они в своем уме, то сконцентрируют все свои интеллектуальные и материальные ресурсы на отражение угрозы. Например, начнут всем миром космическую платформу строить с огромным ядерным зарядом, чтобы столкнуть ее с астероидом и разрушить его или изменить его направление. Итак, нормальные люди – это кто адекватно реагирует на проблему, которая несет им смерть через 50 лет. Теперь смотрим на самих себя. Все взрослое население планеты, живущее на данный момент, через 50 лет погибнет по причине старости и смерти. Адекватность людей выражается соответствующей реакцией на ситуацию. Если нет реакции на угрозу, это признак неадекватности. Максимальная неадекватность, когда люди говорят, что если смерть несет причина А, на нее обязательно нужно реагировать. Но если точно такую же смерть несет причина Б, на нее не нужно реагировать. Почему люди адекватно отреагируют на угрозу от астероида, но неадекватно на угрозу от старости и смерти? Подчеркиваю, я не о степени эффективности говорю. Я говорю о наличии адекватной реакции. Как объяснить, что у современных людей ее нет? Я могу объяснить, почему животные не реагируют на приближение смерти. Они не знают, что умрут. У них нет ассоциативного мышления. Для них нет завтра. И потому нет темы смерти. Глядя на мертвого собрата, животное не видит в нем своего будущего. Когда человек глядит на мертвого собрата, он видит в нем свое будущее, но никак не реагирует на приближающуюся опасность. Ему становится просто грустно от потери близкого. Он плачет и охает. На краткий миг примеряет роль покойника на себя. Потом закапывает бездыханное тело и идет домой. Вскоре забывает неприятный эпизод. Спустя малое время снова веселый и радостный сидит в песочнице и лепит свои куличи. Нарисованная картина вызвала в памяти миф о богах, лишивших людей бессмертия. А титаны, боги-полукровки, избавляя людей от ужаса ожидания смерти, заблокировали им мысли на эту тему. С тех пор человек не реагирует на приближающуюся угрозу. Английский поэт Д. Дон в одной из своих проповедей сказал, что смерть каждого человека умаляет все человечество и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Можно добавить, что когда видите гроб с телом покойника, не спрашивайте, кого хоронят. Это хоронят вас. Когда видите памятник на кладбище, знайте, что под могильным камнем лежите вы. Если мы не начнем реагировать на угрозу, если продолжим вести себя неадекватно, почитая за главную цель успеть каюту докрасить, все мы к 2100 году исчезнем, умрем. Нас всех ждет грустное будущее. Лично мне такая перспектива не нравится. Но только что конкретно сделать? Можно сколько угодно раз констатировать, что смерть приближается, но если непонятно, что делать, сама по себе констатация угрозы не снимает опасности. Чтобы понять, что делать, нужно глубоко вникнуть в ситуацию.